Глава 50. Я знал, черт возьми, да! Я знал, да-да! Мать твою, о, да! Прокатилась по абсолютно тихому стадиону череда радостных проклятий, вылетевших изо рта не на шутку повеселевшего бандита. Упав на задницу, он вытянул руку и ткнул пальцем прямо в горящего золотым огнем парня. «Я так и знал, что правильно поступил! Да, фух!» Выдохнул он, вытирая лоб, а затем повернулся к двум девушкам за его спиной. «Если я еще хоть раз буду в чем-то сомневаться, просто ударьте меня, ладно?» «Ладно, ладно». Платформа номер один бросает кубик. «Ох!» Протянул старик, взяв в руки игральную кость. События перед этим действительно заставили его сомневаться в себе, но он все еще был старым монстром, так что быстро взял себя в руки. Повертел этот кубик в руке, посмотрел на неизвестного ему юного, но очень талантливого практика. Поднял руку и сказал: «Я сдаюсь!» «Первая платформа выбывает!» Тут же озвучил это решение механический голос. «Не удивляйся, юноша!» — улыбнулся он, ловя на себе недоумевающий взгляд. «Я не могу победить тебя, это очевидно, но состязаться в удаче с чудовищем, которого даже правила гробницы удержать не в состоянии, это просто глупость. Я не желаю рисковать учениками по глупости», — хмыкнул он. «Просто попробую в другой раз». Свет на первой платформе вспыхнул, и все ученики на ней просто исчезли, направившись прямо к выходу. Платформа номер два бросает кубик. «Да в жопу себе свой кубик засунь!» — тут же выругался стоящий на ней бандит. «Мне сегодня два раза страшно не повезло, и я дважды едва избежал смерти. Хватит с меня этих стрессов! Я тоже сдаюсь!» Вторая платформа выбывает. «Буду всем рассказывать, что у нас ничья. И обратно в наемники пойду. Хватит с меня этой гробницы!» Платформа номер три бросает кубик. «Пожалуй, мы тоже пойдем», — улыбнулся на этой платформе довольно великодушный человек. Оставшись с восьмой платформы один на один, он не желал продолжать сражаться. «Мои ученики достаточно расширили свои горизонты. Дальше мы вас оставим», — сказал он. «Удачи, молодые люди». Третья платформа выбывает. Яркий свет озарил опустевший стадион, и все звуки внутри него исчезли. Все люди, которые тут присутствовали, исчезли. Осталась только одна медленно летящая к башне платформа. Не торопясь, но и не останавливаясь, она подлетела к этой кружащейся в центре башни, открыв прошедшим испытания гостям голубой проход. «Мы прошли!» «Точно!» — кивнул Азар, подойдя к этому барьеру, и только тогда решив поставить девушку на землю. Они действительно прошли. Он чувствовал, что вот и конец. Дальше испытаний не будет. И именно из-за этого почувствовал себя как-то странно, знакомо. И именно из-за того, что это странное чувство было ему знакомо, ему стало очень неприятно. «Ты чего?» — обеспокоенно спросила его спутница, заметив эту реакцию. Все еще держась за него, она наклонила голову на бок, ничего не понимая. «Рука холодная». «Все нормально», — ответил Азар, сделав глубокий вдох. Его голос стал абсолютно ровным. Сердце успокоилось. Разум стал таким, как и был прежде. «Пошли». «Ага», — тут же кивнула та, прыгая в проход и утягивая его за собой следом. «Вот и посмотрим на настоящую тебя». Очередная вспышка голубого света ослепила их на полмгновения, и уже пустой стадион за ними исчез, а они оказались в крохотном на вид коридоре, ведущем в большой просторный тронный зал. Высокие колонны держали его свод, и через витражные окна лился солнечный свет. Хотя Азар был точно уверен, что солнца за ними никакого не было. Вся эта гробница была произведением искусства с точки зрения духовной практики, и построить ее мог кто-то, кто достиг просто небывалого могущества. Азар мог на нее смотреть, но не мог понять. Он мог ее изучать и любоваться, но повторить — нет. Даже не близко. Он даже не знал, откуда бы ему следовало начать, чтобы хоть сотворить что-то похожее. До такого уровня ему было еще очень далеко. Путь практики был очень долг, и в этих залах он осознавал это особенно ясно. Особенно, когда увидел существо, которое в этих стенах решило их встретить. На высоком троне, в парадном плаще, Закинув ногу на ногу, сидел кто-то, кто был похож на человека. Но вместо привычной для этой расы головы это создание носило на себе лик черного ворона. «Удивлены?» Тут же раздался голос этого хранителя гробницы, стоило ему раскрыть клюв. С самого начала он смотрел на вошедших, и его глаза, пусть и казались безучастными, не упускали вокруг него ни одной детали. В них был интеллект, разум древнего, прожившего сотни, если не тысячи лет существа. «Гробница старейшины ворона носит свое название не просто так», — тихо сказал Азар, и ворон утвердительно на это кивнул. В его взгляде проскочила тень довольства и даже озорства. Он посмотрел на обоих своих гостей и еще пару секунд молчал, прежде чем поднять руку и поманить их ближе к себе. «Итак», — сказал он, — «что же вы хотите получить, пройдя свой путь и добравшись ко мне? У каждого из вас он был свой и долгий. Что же вы хотите получить от меня?» «Она хочет вас кое о чем попросить», — тут же сказал Азар, положив руку на спину своей спутницы, а затем слегка толкнул ее вперед. «Мне ничего не нужно». «О!» — протянул ворон, смотря на сделавшую шаг обескураженную девушку. «И что же?»